82. Умеющий различать в самом малом присутствие высшего мира уже на пути восхождения. Именно нужно во всем привязать себя к миру высшему. Без такой привязанности долог путь будет. Среди самых плотных условий все же можно устремляться к миру высшему, и будет близким этот путь прекрасный. Уже в земном теле дух научится привязаться к высшему миру, как бы вернется в чудесную родину. Есть притяжение даже к земной, приходящей родине, тем более притяжение к Отечеству Вечному. Лишь хаос может скрывать от человека ему принадлежащее сокровище, звучание гармонии побеждает смятение хаоса, а ум...